Время было около 6 часов вечера. До темна оставалось всего ничего, а надо было делить хабар. Как всегда, унюхав халяву, первым пришел старшина. Мы были в одном звании, и теперь он терпеливо стоял и ждал, что ему обломится. «Так, это мне, это опять у меня, а вот это тебе. Не мой фасон, и вообще я такой не люблю». Голосом бессмертного Папандопула гундосил я. «Вот этот пулемет тебе, а эти два мне». «Ну скажи мне, заради бога, Козымяка, да хера тебе пулеметы? У тебя пулеметчики есть?» «Нет у тебя пулеметчиков. Отдай пулеметы в батальон, а мы тебя прикроем так, как генерала не прикрывают». «Точно? Тебе перекреститься или на партбилете поклясться?» «Ладно, забирай все. Но автоматы я оставлю. Минометы тоже наставлю. У нас минометчиков нету, а я дедов натаскаю. Снайперами-минометчиками будут. Жратву поделим по-братски, пополам. Бинокль один в батальон, второй бронебойщикам. Стереотрубу оставляю себе. Ранцы и все, что у них, тоже пополам. Шансовый инструмент пополам. Все? Нет? А что еще? Тол! Да забирай ты этот ящик мыла ради Христа. Ступай себе с Богом, старче. Вот не надо, Кожемяк, изображать из себя золотую рыбку. Оставил за собой последнее слово старшина. Ты, старшина, передай комбату, что завтра с утра пусть ждет самолеты. Сегодня мы умыли кровью немцев. Ночью они 100% попытаются нас вырезать. Я им приготовлю сюрприз. Ну и вы не спите в оглоблях. Про то, что среди гранат, взятых с хабаром, были большинство наших, F1 из десяток противотанковых, РПГ-41, я старшине не сказал. Имущества стало много. Бросать его при очередном драпе я не хотел. Поэтому озадачил народ насчет телеги и коня. Деревня недалеко. Колхоз, судя по постройкам, богатый. Ищите. Найдете, доложите. Сюда на позицию не приводите. Спрячьте в балке, вон в том направлении. Потом лишнее имущество перетаскан туда. Вопросы? Нет? Вперед. Бронебойщики, ко мне. Завтра наверняка ждем налет авиации. Как по-вашему, откуда будут заходить на бомбежку? По ходу пьесы заметил, что старшина не ушел и напрягает уши, слушает мои распоряжения. «Так ясно же, научены мы. С утра, как заход с востоку, вечером с западу жди. Стреляем тем же макаром. Я встречаю, вы провожаете тех, кто прорвался. Все трое по одной цели. Стрельба по готовности, и не торопитесь. Пуля всяко-разно летит быстрее самолета. Теперь следующее. Немцы ночью пустят разведку, чтобы взять языка. Им край надо знать, сколько нас и чем вооружены. Я заминирую подходы к позиции. Батальон прикроет нас с тыла, но и вы держите ушки на макушке. Кстати, у разведчиков с собой хороший хабар. Часы с будильниками, ножи отличные, курево, фонарики, да мало ли. Все по местам. И запомните, я встречаю, вы провожаете. Немцы, конечно, засекли позицию бронебойщиков, и нападение ждал именно на нас. Во-первых, нас мало. Во-вторых, мы слегка оторвались от коллектива. В-третьих, мы были опасны для их автомобилей, а пешком им идти не хотелось. Боец по моему заданию уже расплел 10 метров телефонного кабеля. Я с Вальцовым уполз в ту сторону, которую считал наиболее опасной для прорыва разведчиков. Прямо на берегу, вдоль речки, я установил 10 растяжек из F1 и одной РПГ-41. А чтоб помнили, 5 штук поставил в чистом поле, на тот случай, если вздумают обойти нас полем. А вечером пришел пулеметчик с трофейным пулеметом и 4 коробками патронов. «Так что, товарищ старшина, комбат послал на усиление?» «Очень хорошо. Вот за этим деревом отройте себе ячейку. Вот в этом направлении ваш сектор обстрела. Берег реки заминирован. Если ночью бабахнет, знаете, там враг. Стемнело, когда ко мне подполз один из посланных в поиск телег бойцов. Есть, товарищ старшина, есть. Нашли мы конников и телеги. Телеги две штуки, четыре коня. Телеги со снарядами. Людей нет, кто-то бросил их. Снаряды разгрузили. Ух, и здоровенные. А где эти пушки? Никогда не видел таких. Да хрен эти пушки. Телеги целы, кони. Все справные. Хлопцы, значит, остались сторожить, а я доложить прибег. Так, образование есть? Четыре класса. Церковно-приходской, товарищ старшина. Отлично, как фамилия? Боец Максименко Петр Ильич. Так вот, Максименко, своей властью назначаю тебя старшим обоза. Все имущество взвода переписать, патроны, мины, консервы, крупы, лопаты, топоры. Все потом доложишь. Сколько чего есть, возьмешь у батальонного старшины нормы расхода питания и боеприпасов и вовремя пополняй. У нас есть теперь котел, к нему все причиндалы. Ищи в батальоне повара, надо готовить горячую пищу. Понял все, Максименко? Так точно, все понял. Разрешите исполнять? Действуй. И чуть позже я услышал его голос, вдруг приобретший твердость и уверенность. Так, хлопцы, кто на завтра горячую кашу с мясом хочет? Все. Ищите котел. Принадлежности и за мной вон в ту сторону понесли. На ночь я установил парное дежурство. Народу хватало. Тут лучше перебдеть, чем стоять с разбитой в кровь и морды перед немцем и доказывать, что ты тут просто погулять вышел. Часа в четыре, в самое собачье время, немцы зацепили растяжку с РПГ-41. От взрыва их кинуло на другую растяжку и с криками «Алярм! Минен!» кинулись назад. Наш пулеметчик проводил их доброй очередью. На дом все и кончилось. До утра кто-то стонал и звал «Камераден, ком!» Но никто из наших как-то не вспомнил о рабочей крестьянской солидарности с немецкими коллегами. И к утру немец затих. Рано утром я повел взвод за хабаром, указал, где стоят растяжки, подождал, пока народ собрал то, что нам принесли немцы, и собрал минное заграждение. Пулеметчикам тоже чего-то досталось из хабара, и они запросились ко мне во взвод. — При одном условии, — сказал я. — Вы изучаете миномет и будете по ситуации в бою менять оружие. Функции пулеметчиков с вас никто не снимает. Согласны? — Так точно. А вы только покажите миномет. Мы разберемся. Я токарь третьего разряда, а он, — пулеметчик кивнул на второго номера, — студент, математик. — Опа! Стоять! — Студент? Как фамилия? — Боец Яков Гоминский. — Ну, кто бы сомневался, студент математики. Яша, слушайте таки сюда. Отсюда будет проистекать, ну, что такое пулемет? Конечно, похоже на швейную машину вашей мамы. Да, красиво вышивают строчки, но не более того. Никакой фантазии, никакого полета. Я тебе, Яша, скажу мысли. То ли дело миномет, Яша. Вот где нужна математика. Это вам не бином сэра Ньютона по воробьям стрелять. Это, если хотите, Яша, фуга для пяти виолончелистов без оркестра. Если вы, Яша, чего-то понимаете в искусстве. Короче говоря, Яков, я назначаю вас командиром отделения минометчиков. Разбирайтесь с матчастью. Там на коробке вся таблица стрельбы. Градусы и дальность. Пулеметчик, как фамилия? Старший боец Петров Сидор Матвеевич. Так, Петров, получаешь вместо Якова другого бойца? Боец, подозвал я очередного деда. А я вас помню. Вы, Петраков, поступаете в распоряжение Петрова. Будете ему вторым номером. Петров? Научишь бойца ленты набивать, а обидишь его, вылетишь из взвода в одних штанах и без пулемета. — Да что вы, товарищ старшина, да у меня отец в этих годах, Нет, не приучены мы голос повышать.